— Ну что ж, — ласково обратился к Арчи Дарамир, — представьтесь, пожалуйста, преподавателям, и мы начнем ваше распределение. — Барон, — лаконично сообщил аферист, — Арчибальд де Заболотный. — Что? — вздрогнул Кефер. — Еще один из Заболотной пустоши? — И к тому же барон... Тонко улыбнулся Дарамир. «Если бы не моя принадлежность к ковену магов, я был бы его подданным». «А совиный язык знаешь?» «Нет». «Почему?» — возмутился Гендель. «Не баронское это дело, по совиному ухать». Привычно начал ездить по ушам пройдоха. «Прикажу, холопы отухают. Я ведь не только барон». Таинственно понизил голос аферист. «А еще и граф Орлийский. Да за мной сам Георг VII с папашей моим гнался. Чуть на королевской дочке не женили. А вы говорите, совины!» «От заливает подлец!» Раскатисто расхохотался Гендель. «Прошу не оскорблять потомка знатного рода!» — рявкнул маркиз де Дубьян. — Я под руководством его отца, граф Орли, на границе с Маргадором зубами нечисть рвал. Глава кафедры боевой и политической подготовки так грохнул пудовым кулаком по своей могучей груди, что она загудела не хуже бронзового колокола. Кресла преподавателей сами собой поползли от разбушевавшегося маркиза. Несколько секунд в зале царило напряженное молчание, которое нарушил скрип двери. — Арчи, а у тебя трусы красные? Из комнаты предсказательницы высунулась голова Диффенбахия. Глаза его испуганно смотрели на друга. — Красные? — В полосочку? — Нет, в горошек. «Фу!» — облегченно выдохнул гигант и убрал голову из проема двери. Преподаватели переглянулись. «Интересно, что она ему предсказала?» — умильно расплылся Селентано. «Я попросил бы вас не отвлекаться», — постучал посохом по полу Дарамир. Преподаватели снова уставились на Арчибальда. «А как он сюда вообще попал?» — осторожно спросил де Шаньер. «Магией от него практически не пахнет». «Он прошел все 6 кругов магической защиты в палатке рекрутского набора Арканара», — сердито сообщил де Дубьен. «Я лично их ставил, и там были король и граф Орли». И они хотели его получить назад, а я не отдал. Пообещал графу сделать из него воина и сделаю. Не верите? — Успокойтесь, маркиз, — поднял руку Дарамир. — Никто не сомневается в вашей правдивости. Может быть, приступим к процедуре распределения? Да, — Да-да, — торопливо закивали преподаватели, — стараясь избегать огненного взгляда маркиза де Дубьена. В честности его никто не сомневался, как не сомневался и в том, что обвести вокруг пальца упертого вояку ничего не стоит, тем более такому аферисту, что стоял напротив них в ожидании распределения. «Прогоним по всем факультетам?» — спросила Едвига Киевна. «Поверим на слово его товарищу», — улыбнулся Дарамир, небрежным пассом закрывая портал ведьмовства. «Но вряд ли его познания в травах достаточно глубоки. А вот остальные проверим. Начнем с факультета колдовства. Посмотрим, как у него обстоит дело с боевой магией. Прошу вас, молодой человек». Арчибальд пожал плечами и смело шаганул в указанный портал, голубое марево которого тут же заходило ходуном. Они что там, с ума сошли? Разве можно по новичку такой мощью? Надо остановить их. Останавливать не пришлось. Марево внезапно успокоилась, а из него вышел Арчи с кучей жезлов боевых магов под мышкой. — У вас еще боевые маги есть? — Так, — нахмурился Дарамир. — А я че? Я ничего, — зачастил Арчибальд, уловив недовольство ректора. — А они первые начали. Из портала на карачках выпал смак, весь в подпалинах с огромным фингалом под глазом. Мантия его зияла свежими дымящимися дырами. — Ни черта не знает, — изрек он, — но боевой маг из него получится классный. — Какие заклятия он применял против вас? — Кулаки. А мы по нему чем только не лупили, все отражается. И по нам, и по нам. — Ясно. Мадам Саньер, приведите, пожалуйста, наших магов в порядок. В коридоре еще много нераспределившихся студентов. — Разумеется. Главная знахарка Академии поспешила исполнить приказание. — Теперь попрошу вернуть инвентарь. — Какой? Глаза афериста излучали искреннее недоумение. — Тот, что у вас под мышкой. — Так вот он, какой инвентарь. А я-то думаю, чем мне по морде лупят. Оказывается, инвентарем. — А потому во избежание недоразумений его надо сдать. Легонько тряхнул посохом Дарамир. Жезлы вырвались из подмышки Арчи и мягко спланировали в руки хранителя ключей Академии. Причем вырвались они не только из подмышки, но и из-за пазухи афериста. — Ну ты даешь, дядя! — восхитился Арчибальд. — Тебе бы в цирке выступать, кроликов из шляпы вытаскивать. — Посетите, пожалуйста, факультет навства! — прервал его разглагольствование архимаг. Арчи покосился на указанный портал. — А чего я там забыл? Давайте лучше по травкам. Я от Азы такие рецепты знаю, закачаешься. Кто такая Аза? Заинтересовалась Терри Бут. Она, как глава кафедры травоведения, знала всех лучших специалистов в этой области. Мне это имя не знакомо. Цыганка, моя мама, невольно вырвалась у Арчибальда. Ты что огородишь? — возмутился маркиз де Дубьен. — Жену графа Роли звали Виолетта. — Ласковое дитя, дух маток сосет, — вывернулся аферист. — А почему звали? — насторожился он. — Так померла она в тот год, когда тебя украли от расстройства, сразу после набега маргадорцев. Лицо Арчибальда затуманилось. Ему стало стыдно. Он, конечно, до конца не верил в свое родство со знаменитым графом, но хотя бы поинтересоваться-то мог. Перед глазами проплыло развивающееся знамя с вышитым на нем леопардом. Передние лапы, вставшие на дыбы гигантской кошки, на трепещущем от ветра стяге, казалось, молотили выпущенными когтями по воздуху. Из далекого-далекого детства вдруг всплыло родное лицо, красивые губы, что-то ласково напевающие ему. «Мама!» «Вы правда думаете, что Орли мой отец?» Вдруг как-то по-детски судорожно всхлипнул он. «Га!» — хлопнул себя поляшком маркиз. Да я тебя маленького на руках качал. Расстегни камзол. — Зачем? — захлопал глазами Арчибальд. — Расстегни, говорю. Арчи обнажил грудь. — Видали, родимое пятно? — торжественно рявкнул Дубьен. — А я его ни с чем не спутаю. По нему тебя и опознали. потрясенные разворачивающейся перед ним мелодрамой, преподаватели переводили взгляд с маркиза на новичка, которого поначалу приняли за обычного удачливого афериста. Ну, в принципе, они не ошиблись, Арчи был аферистом, только не обычным, а классным. И тем не менее, в то же время он все-таки был графом Орли. Об этом красноречиво говорило родимое пятно в форме распустившейся лилии на его груди.